и надо его будить. Она подумала о тех, кто в автобусе. Что, если ни Хуан, ни она не вернутся? Что они там будут делать? Мать рухнет. Отец даст телеграмму губернатору, двум или трем губернаторам, вызовет ФБР. Солоно ей придется. Но что они могут? Ей 21 год. Когда ее поймают, она может сказать: «Я совершеннолетняя и живу, как хочу. Кому какое дело?» А если уехать в Мексику с Хуаном, это уже совсем другая история, совсем другая. В голову полезли посторонние мысли. Если он индеец или с индейской примесью, разве к нему можно подкрасться? Она оттянула углы глаз, чтобы разглядеть его лицо. Лицо дубленное, в шрамах, но хорошее лицо, подумала она. Губы были полные и насмешливые, но добрые. Женщиной он должен быть мягким. Вытерпит он с ней вряд ли долго, но будет ласков. Хотя жена, страшная эта женщина, ее-то он терпит, бог знает сколько лет. Она, наверное, была хорошенькая, когда они поженились, а сейчас уродина. Что там у них вышло? Как эта страшная баба его удержала? Может быть, он такой же, как все, как ее отец? Может быть, и его держат на привязи страхи и привычка? Милдред не понимала, как это случается с человеком, но видела, что случается. Когда человек стареет, мельчают его страхи. Отец боится чужой постели, иностранного языка, другой политической партии. Отец в самом деле верит, что демократическая партия — подрывная организация, которая приведет страну к развалу и отдаст ее бородатым коммунистам. Он боится своих друзей, а друзья боятся его. Трус на трусе трусом погоняет. Взгляд ее перешел на тело Хуана. Крепкое, жилистое тело, которое будет становиться с возрастом только крепче и жилистее. Брюки у него намокли от дождя и облепили ноги. В нем была опрятность механика, только что принявшего душ. Она посмотрела на его плоский живот и широкую грудь. Она не заметила, чтобы он шевельнулся или задышал чаще, но глаза его были открыты, он смотрел на нее. И глаза были не мутные со сна, а ясные. Милдред вздрогнула. Может быть, он вовсе не спал, наблюдал за ней с тех пор, как вошла в хлев. Невольно она начала объяснять. Захотелось размяться, понимаете, все время сидела. Решила пройтись по шоссе и перехватить машину. А тут увидела этот старый дом. Я люблю старые дома. У нее затекли ноги. Она оперлась на руку и, вытянув ноги в другую сторону, старательно прикрыла юбкой колени. В ногах заколола, когда кровь побежала по жилам. Хуан не ответил, он смотрел ей в лицо. Он медленно перекатился на бок и подпер щеку рукой. В глазах у него возник темный блеск, и углы рта чуть поднялись. «Лицо у него жесткое», — подумала она. «Через эти глаза в голову не проникнешь. Либо все на виду, либо наоборот так запрятано, что вообще проникнуть нельзя». «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Губы у него слегка раздвинулись. «А вы что здесь делаете?» «Я сказала, захотелось размяться». «Сказала?» «Да, сказали». «А вы что здесь делаете?» Он как будто не совсем проснулся. «А? А, присел отдохнуть, заснул, не спал ночь». «Да, я помню», — сказала она. Ей надо было продолжать разговор, она была взвинчена. «Не могу понять, вам здесь не место, в смысле на автобусе. Ваше место где-то не здесь». «Где же это?» — шутливо спросил он. Взгляд его уперся туда, где сходились лацканы на пальто. «Ну», — смущенно сказала она, — «пока я шла, у меня возникла странная мысль. Я подумала, а что, если вы не вернетесь, пойдете дальше, может быть, обратно в Мексику? Я представляю себе, что на вашем месте могла бы так сделать». Прищурив глаза, он вглядывался в ее лицо. «Вы в своем уме? С чего вы взяли?»